Приятель мистера Гуго, владелец частного аэропорта в городе Кисангани, оказался человеком весьма полезным по части проворачивания всяких там разных предосудительных с точки зрения закона дел. Видимо, аэродром в собственность он приобрел для того, чтобы развернуться как можно шире на ниве криминала. Да, и вряд ли Гуго, насколько Сварог его понимал, стал бы приятельствовать с добропорядочным, законопослушным гражданином. Смысл какой? Этот аэродромовский приятель Гугу все и организовал в лучшем виде. Дня не прошло, как профессорская папка вместе с профессорскими документами была доставлена в Конго. В одном из кармашков той папки хранился паспорт профессора. Вот в него неведомые умельцы, которым доверил эту работу приятель Гуго, вклеили фотографию Сварога и малость подправили дату рождения. И стал Сварог мистером Беркли. Для Ангенга же был изготовлен паспорт гражданина Конго. Правда, значение слова «гражданина» им объяснять не стали, равно как значение предмета под названием «паспорт» долго пришлось бы. «Держи в кармане рубашки. Забыл, что такое рубашка? Да вот она на тебе, и не таращится так по сторонам». Хотя пятница, надо сказать, уж давно перестал изумляться чудесам, коими полон мир белых людей. Большую часть эмоций он растратил во время полета на большой железной птице. Остатки эмоций выплеснул в столице Джингура, где все, начиная от автомобилей, заканчивая асфальтом и фонарными столбами, было ему в диковинку. На этом эмоции Нгенга закончились, и теперь он принимал очередную невидаль вроде телевизора или холодильника как еще одно чудо, и не более того. Костяной нож с муравьиной рукоятью Сварог, как и предполагал, обнаружил в одном из ящиков, клейменных гербом Джигура. Ящики вскрывали в пустом, насквозь пропахшем контрабандой ангаре, куда загнали вертолет сразу по прилете в Кисангани. Трещали взламываемые доски. Переговаривались между собой Гуго с приятелем. Они взвалили на себя тяжкое бремя открывателя ящиков. — Да тут одни книжки, — говорил Гуго, — в половине ящиков, чтоб мне сдохнуть. Что с ними делать? — Идиот, — отвечал его приятель, — мы вернем это барахло новому президентишке Джингура. Дескать, отбили убежавших от восставшего народа подонков. Мы, получается, спасители народного достояния, герои и все такое прочее, а за это мы попросим у нового президента разрешения открыть небольшое дельце в столице. Ну и как он сможет нам отказать? Смекаешь? А может, что висюльку какую-нибудь прицепит до кучи? Люблю я красоваться, знаешь ли, в негритянских побрякушках на груди. Смотри-ка-то, дворцовая посуда пошла. Серебро. Я надеюсь, ты не собираешься никому возвращать. «О, вот какой-то костяной нож дурацкого вида!» — восклицает Гуго, потом кричит громко. «Эй, мистер Сварог, вы не это ищите!» И сейчас этот нож Сварог самым законопослушным образом выложил перед таможенниками, добавив для ясности «сувенир». Таможенники повертели изделия из кости в руках, ничего предосудительного не обнаружили и вернули владельцу. Ну, а поскольку ни к чему другому придраться не смогли, то пришлось им пропускать мистера Беркли на территорию Российской Федерации. И что же делал человек после долгих скитаний по мирам, вновь оказавшийся на родной земле? Да ничего интересного он не делал. Но поменял доллары на рубли. Полученные купюры рассматривал с неподдельным интересом, потому как не видел еще таких. И силился вспомнить, а как же выглядели рубли образца 91-го года. И вот ведь, блин, не мог вспомнить, хоть убей. Потом отзавтракал в буфете, отметив про себя, что качество общепита ненамного выросло за эти годы, хотя бесспорно добавилось пестроты на прилавках. А потом регистрация на 7-часовой рейс, тягостное сидение в отстойнике, скрашиваемое лишь баночным пивом, да вот, собственно, и вся Москва, ограничившаяся зданием аэровокзала. Вступать в беседы с соотечественниками, вытягивать из них информацию про новую жизнь не хотелось. Что-то объяснять, что-то выдумывать, выслушивать всякую ахинею. Нет, лучше помолчать. «Столица, дорогая моя Москва!» — напевал про себя странник по мирам, направляясь по бетонке ВВП к трапу самолета. А в двух шагах позади топали оба его спутника. Весьма примечательные спутники, следует признать, и премного колоритные личности обращают на себя внимание, что не мудрено. Первый спутник — чернокож, и, собственно, уже этим привлекает внимание. Но вдобавок такое впечатление, что он тяготит своей одеждой, ерзает в ней, то и дело оглядывает себя, будто проверяя, все ли на месте, трогает рукава, пуговицы. Или одежда не его размера, или он вовсе привык обходиться без нее, и походка еще у него какая-то странная. Будто он идет не по бетонке, а по траве, которая кишмя кишит всякими ползучими гадами, и из соседних зарослей того и гляди, кто-нибудь вылетит шумом и треском, распластавшись в прыжке.